С вершины холма, который Крейг выбрал для встречи с товарищем Бдительным, они смотрели через коричневатую долину на реку, казавшуюся отсюда полосой более пышной зеленой растительности на самой границе видимости. Крейг развел сигнальный костер из дымных зеленых листьев чуть после полудня и постоянно поддерживал его. Сейчас небо стало лилово-синим, на них опускалась тишина и прохлада вечера. Селли Энн задрожала. «Холодно?» — спросил Крейг. «И грустно». Селли Энн напряглась, но не отодвинулась, когда он обнял ее. Потом она расслабилась и прижалась к нему, чтобы согреться от тепла его тела. Темнота начала подступать с горизонта и подкрадывалась все ближе. «Я вижу тебя, Куфелла». Голос раздался так близко, что испугал их обоих, и Селли Энн почти виновато отодвинулась от Крейга. «Ты вызвал меня?» Товарищ Бдительный стоял за границей света костра. «Где ты был, когда убивали моих двух Беджаны и воровали их рога?» — грубо обвинил его Крейг. «Где был ты, кто обещал охранять их для меня?» Из темноты долго не доносилось ни слова. «Где это случилось?» Крейг сказал. «Это далеко отсюда и далеко от нашего лагеря. Мы ничего не знали». Он говорил извиняющимся тоном, явно считая, что не выполнил условия договора. «Но мы найдем тех, кто сделал это. Мы пойдем по их следу и найдем». «Когда ты найдешь их, — сказал Крейг, — очень важно узнать имя человека, который покупает у них рога». «Мы принесем тебе имя этого человека, — пообещал товарищ Бдительный. Следи за нашим сигналом на этом холме». Прошло 12 дней, и Крейг увидел в бинокль струйку серого дыма на склоне далекого холма. Навстречу он поехал один, так как Селли Энн не было в лагере 3 дня. Она очень хотела остаться, но один из директоров Wildlife Trust прилетал в Хараре, и она должна была быть там, чтобы встретиться с ним. «От этой встречи зависит мой грант на следующий год», — печально сказала она, забираясь в кабину Сесны. «Обещай позвонить мне немедленно, когда узнаешь хоть что-нибудь у своих ручных бандитов». Крейг почти бегом, сгорая от нетерпения, поднялся по склону, но даже на самой вершине дышал спокойно и нога не болела. За последние месяцы он приобрел отличную форму. Он остановился у дымившихся остатков сигнального костра, чувствуя, что гнев его за прошедшие 12 дней ничуть не ослаб. Прошло 20 минут, прежде чем товарищ Бдительный бесшумно появился на кромке леса. Он не выходил из укрытия и держал автомат на изготовку. «За тобой никто не следил?» Крейг покачал головой. «Мы всегда должны быть осторожны, Куфелла. Ты нашел людей? Ты принес наши деньги?» «Да». Крейг достал толстый конверт из накладного кармана куртки. «Ты нашел людей?» «Сигареты!» — дразнил его товарищ Бдительный. «Ты принес сигареты?» Крейг бросил ему пачку. Товарищ Бдительный закурил и глубоко затянулся. «Хау!» — воскликнул он. «Как хорошо!» «Говори!» — настаивал Крейг. «Их было 3. Мы шли по их следу с места убийства, хотя ему было 10 дней, и они пытались его скрыть». Товарищ Бдительный затянулся так, что с горящего конца сигареты посыпались искры. «Их деревня находится в 3 днях пути отсюда, на краю долины. Это дикари из племени Батонка. Примитивные охотники и собиратели из долины Замбези, и рога носорогов были еще у них. Мы увели всех 3 в лес и долго разговаривали». Крейг почувствовал, как мурашки побежали по телу, когда он представил этот продолжительный разговор. Он почувствовал также, как исчезает гнев, и его сменяет вина. Он должен был предупредить товарища Бдительного, какие методы следует применять. Что они сказали? Они сказали, что есть человек, городской житель, который одевается как белый и ездит на машине. Он покупает рога носорога, шкуры леопарда и бивни слонов. И платит столько денег, сколько они не видели в жизни. Где и когда они с ним встречаются? Он приезжает в полнолуние по дороге от миссии Тути до реки Шангани. Они ждут его ночью на дороге. Крейг присел у костра и задумался. Потом поднял взгляд на товарища Бдительного. Скажешь этим людям, что они будут ждать этого человека на дороге в следующее полнолуние с рогами носорогов. Это невозможно, — перебил его товарищ Бдительный. Почему? Люди мертвы. Крейг посмотрел на него в полном замешательстве. Все трое? Все трое. Товарищ Бдительный кивнул. Взгляд его был холодным и беспощадным. Но Крейг не мог заставить себя задать вопрос. Он направил партизан по следу браконьеров. С таким же успехом можно было натравить свору фокстерьеров на домашнего хомяка. Он нес ответственность за их смерть, даже если и не желал ее. «Не волнуйся, Куфелла», — успокоил его товарищ Бдительный. «Мы принесли рога твоих биджаны, а люди были дикарями Батонка». Крейг возвращался к лендроверу, забросив на плечо плетеный мешок с рогами. Он чувствовал себя усталым, болела нога, резала плечо веревка от мешка с рогами, но сильнее всего его мучила совесть. Рога стояли на столе перед Питером Фунгаберой. Четыре рога, два высоких передних и два покороче задних. «Половой стимулятор», — пробормотал Питер, дотронувшись до одного из рогов длинным изящным пальцем. «Это заблуждение», — возразил Крейг. «Химический анализ показал, что в них не содержится никаких веществ, обладающих стимулирующим действием. Они представляют собой не более чем слипшуюся волосяную массу», — объяснила Селен. «Таким образом, эффект, которого добивается стареющий китайский повеса, растирая рог в порошок и принимая его с розовой водой, достигается лишь внушением. Рог длинный и твердый. Вуаля!» «Как бы то ни было, — заметил Крейг, — арабские нефтяные шейхи заплатят за ручку своего стального кинжала больше, чем старый китаец заплатит за свой кинжал из плоти. Где бы ни были проданы эти рога, значение имеет только то, что в водах Замбези стало на два носорога меньше, а сколько их исчезнет еще через месяц?» Питер Фунгабера встал и обошел стол. Его набедренная повязка была идеально чистой и отглаженной. Он остановился перед ними. «Я проводил собственное расследование», — тихо произнес он. «Полученные результаты указывают на то, что выводы, сделанные с Элли Н, соответствуют действительности. Все свидетельствует о том, что в стране действительно существует разветвленная браконьерская сеть. Жители районов, богатых дикими животными, вовлекают в браконьерство и сбор ценных материалов животного происхождения. Материалы затем собираются посредниками, многие из которых являются мелкими государственными служащими, в частности, чиновниками районных органов власти или егерями. Добыча накапливается на различных безопасных тайных складах, пока ее стоимость не оправдывает отправку из страны одной большой партии». Питер Фунгабера медленно заходил по комнате. «Груз обычно отправляется на коммерческом рейсе компании Air Zimbabwe в Дар-эс-Салам на побережье Танзании. У нас нет точных сведений, что происходит с грузом дальше, но, скорее всего, он вывозится на советском или китайском грузовом судне». «Советы не слишком обеспокоены охраной дикой природы», — заметила Селлиан. «Мех черно-бурой лисицы и китобойный промысел являются для них важными статьями дохода». «К какому министерству относится авиакомпания Air Zimbabwe?» — вдруг спросил Крейг. «К министерству туризма, которое возглавляет достопочтенный Тунгата Зебев, — без запинки ответил Питер. И все помолчали несколько секунд, прежде чем он продолжил. Когда наступает день отправки груза, материалы свозятся в Хараре, причем практически одновременно. Здесь они не хранятся, а под надежной охраной тайно грузятся на самолет, который практически сразу же взлетает. «Как часто это происходит?» — спросил Крейг. И Питер Фунгабера вопросительно посмотрел на своего скромно стоявшего в углу комнаты адъютанта. «Это зависит от нескольких факторов», — ответил капитан Тимон Ндебе. «В сезон дождей трава высокая, условия в буше неблагоприятны, поэтому охота практически не ведется. В сухой сезон, напротив, браконьеры могут действовать более эффективно. Можно также сказать, что наши источники информации сообщили, что в настоящий момент партия груза почти готова и будет отправлена в течение следующих 2 недель. «Спасибо, капитан», — перебил его Питер Фунгабера и недовольно нахмурился. Очевидно, он собирался сообщить эту информацию сам. «Мы также узнали, что лицо, возглавляющее всю операцию, само принимает в ней активное участие. Например, бойня слонов на старом минном поле», — Питер взглянул на Селен, «последствия, которые вы так мастерски запечатлели на пленке. Мы узнали, что один из министров, мы не знаем точно, кто именно, летал на место бойни на армейском вертолете. Мы также знаем, что в 2 случаях высокопоставленный чиновник, предположительно в ранге министра, лично присутствовал в аэропорту при отправке груза. «Вероятно, он боится, что его обманут его же собственные люди», — пробормотал Крейг. «Разве можно упрекнуть в этом человека, вынужденного работать с бандой таких головорезов?» — произнесла Селен хриплым от ярости голосом, но тон Питера Фунгабера не изменился. «Мы надеемся, что заранее получим информацию о следующей отправке. Как я уже намекнул, нам удалось внедрить своего человека в их организацию. Мы будем следить за передвижением подозреваемого по мере приближения даты, и, если нам повезет, поймаем его с поличным. В случае неудачи захватим груз и арестуем всех, кто его обрабатывал в аэропорту. Уверен, мы сумеем убедить хотя бы одного из них стать свидетелем обвинения». Наблюдая за его лицом, Крейг увидел такой же холодный и беспощадный взгляд, как у товарища Бдительного, когда тот сообщал о смерти браконьеров. Он едва успел его заметить, потом Питер повернулся к столу спиной. «По причинам, которые я уже объяснял вам ранее, мне необходимы надежные и независимые свидетели ареста, если нам повезет его произвести. Я хочу, чтобы вы оба присутствовали при этом. Буду весьма признателен, если вы будете готовы немедленно выехать в случае возникновения необходимости, а также сообщите капитану Ндебе, где именно будете находиться в течение 2-3 следующих недель». Они уже собирались уходить, как Крейг вдруг спросил, какое максимальное наказание за браконьерство предусмотрено законом. Питер поднял голову от бумаг, которые он принялся раскладывать на столе. Согласно принятому и действующему в настоящее время закону, в качестве максимального наказания предусмотрено 18 месяцев принудительного труда за любое из дюжины или около того правонарушений, подпадающих под дан... «Этого недостаточно!» — воскликнул Крейг, вспомнив изуродованных гниющих животных. «Конечно», — согласился Питер, — «недостаточно. 2 дня назад на заседании парламента я внес поправку в законопроект в качестве депутата, не занимающего правительственный пост. 3-е чтение должно пройти в четверг, и могу вас заверить, поправка пользуется полной поддержкой партии. В тот же день она станет законом». «И какие же наказания она предусматривает?» — спросила Селен. «Неразрешенная добыча с целью наживы определенных видов охраняемых животных, в противоположность обычному браконьерству или охоте, покупка и перепродажа, экспорт наказываются 12 годами принудительного труда и штрафом, не превышающим 100 тысяч долларов». Они обдумали услышанное. Потом Крейг кивнул. 12 лет. Этого вполне достаточно».